«Где охрана замка?» Клус рывком высвободился, да Сварог и не препятствовал. «Какого черта? Спокойно!» «Барон убит. Кто-то перегрыз ему глотку. Не человек. Быстро собирайся. Где остальные слуги?» Клус обалдело, помотал головой. «Там, наверху, во флигеле, в замке спят. Я тут вроде как охраняю». Он вскочил, быстро натянул сапоги, схватил ножны с мечом и замер. «Не, погодите. Замок ведь под защитой заговора от нежити и колдов...» Сварог сгреб стражника за ворот и приблизил лицо почти вплотную к его. «Слушай меня внимательно, мразь. Быстро поднимай людей. Пусть вооружаются до зубов. Зажигайте огни и перетрясите замок до самой крыши. Оно где-то рядом, ясно?» «Так точно». «Может быть, для здешней фауны это нормально?» Но очень уж не нравилось Сварогу, как действовал неведомый зверь. Надо быть весьма шустрым, чтобы напасть на бодрствующего человека, перегрызть ему горло и при этом не издать ни единого звука. Готов? Пошли. Они выскочили наружу, и в тот же момент ночную тишину прорезало испуганное лошадиное ржание со стороны конюшен. В замке что-то с грохотом обрушилось, кто-то тоненько завизжал, в псарне залаяли, завыли собаки, и сразу же в окнах первого этажа, судя по всему, в помещениях для слуг стали зажигаться огни. Они ворвались в замок, залитый бледным, нереальным светом небесного сияния. Сварог пулей взлетел на второй этаж, попутно сшибая какие-то дурацкие статуэтки на балюстраде, понесся по коридору. Снизу доносились шум и беспорядочные выкрики. Вот и дверь распахнута настежь. Окно разбито, явно снаружи. Стол перевернут, на пороге валяется подсвечник. Основание его смято и измазано чем-то густым и темным. Рядом... раздавленный в крошево предмет, которого не только в замке, но и вообще на Демерее быть не может. Сварог присел на корточки, быстро осмотрел рассыпанные по ковру детальки: кислотная батарейка, реле, антенна, еще что-то, никаких сомнений, это радиопередатчик, одноразовый. Конструкция незнакомая, кустарная, примитивная, сработана не на заводских деталях, но определенно одно. С помощью него можно послать короткий, ненаправленный радиоимпульс. И, может быть, этот импульс уже был послан. То ли сигнал бедствия, то ли сигнал к атаке, то ли сигнал на подрыв заряда. «Да что за херня тут происходит, а?» В бессильной ярости Сварог выматерился, пнул подсвечник и выскочил обратно в коридор. «Клади! Клади!» Нет ответа. Он бросился обратно вниз, туда, откуда доносились звуки драки, проклиная себя за то, что не удосужился в спокойной обстановке ознакомиться с планировкой замка. Залы, коридоры, вестибюли, снова коридоры. Кажется, сюда. Сварог повернул налево и нос к носу столкнулся с высоченной фигурой в черной рясе с надвинутым на глаза капюшоном. Этого типа Сварог раньше в замке не встречал. А вот в магическом зрении перед ним предстало бесцветное клубящееся облако, из которого беспрестанно высовывались то ли языки, то ли щупальца — первой реакцией было нажать на курок, но он неимоверным усилием воли сдержался. «Лорд Сварог!» — глухо донеслось из-под капюшона. «Вполне возможно, святой отец», — задыхаясь от бега, сказал он, — «где клади?» «Мне приказано убить вас». Лица под капюшоном, оказывается, не было вовсе. «Понимаю», — кивнул Сварог. «Приказы надо выполнять». И дал очередь. Черная фигура послушно вспыхнула синим, в прямом смысле слова, жарким пламенем, и сжалась, съежилась, опала, смялась. И спустя несколько ударов бешено колотящегося сердца Сварог переступил через горстку дымящегося пепла —